Ну что, прочитал? Вопрос сестры выводит меня из задумчивости. Прочитал. Кто бы, блин, сомневался? Всю жизнь он у нас такой. Он один, что ли? Ехидно фыркает Тонька. На себя в зеркало погляди. Копия. Перед вами обоими хоть флаг неси. Рыцари, без страха и мозгов. Разве это плохо? Сейчас наоборот. Лицо Антонины посерьезнело, да и шутливые интонации из голоса пропали. Когда вокруг полный мрак, людям всегда нужен кто-то, за кем можно пойти. Нет, даже не так. Нужны те, кто возьмут на себя ответственность, возглавят и поведут, а то и силой потащат, если понадобится. А такие, как вы, всегда сами будто напрашиваетесь, сами вперед лезете. Так ведь должен же хоть кто-то. Вот-вот. А почему кто-то? Это обязательно должен быть ты. Почему у остальных семьи, дети, а вы вечно за всех оптом переживаете? Ответить мне нечего. Вроде и правда в ее словах есть, но как-то не по душе мне такая правда. Не дуйся, Грошев. Грустно улыбается сестра и легонько тычет меня пальцем в переносицу. Я ж тебя уже 30 лет знаю. Вы иначе просто не умеете. Об одном прошу. Про себя совсем не забывай. У тебя есть мы. Мы тебя любим и за тебя переживаем. Ты нам нужен, причем не в виде героического портрета в траурной рамочке и ордена на бархатной подушке, а живой и здоровый. Сказку про Данка помнишь? Вести людей к свету – это очень правильно и благородно. Но иногда для этого приходится вырвать из груди свое сердце. А человек без сердца даже в сказках долго не живет. Мелкая, что-то тебя совсем на черную меланхолию потянуло. А ну, улыбнись и не кисни. Сестра послушно улыбается. Улыбка у нее красивая, будто у какой-нибудь кинозвезды голливудской. Вот только глаза все равно остались грустными, а они, как правильно кто-то умный подметил, зеркало души. Они не врут. Потом мы еще примерно час болтали о всякой чепухе, что называется обо всем и ни о чем. Потом в зал ввалилось около полутора десятков разномастно одетых и кто чем вооруженных парней и мужиков, потных, красных и сырых просто на вылет. Крепко пахнущий свежим потом Ромка, на ходу стягивая через голову пропотевший камуфлированный китель, видно еще армейских времен дембелька, сначала протянул мне для пожатия руку, а потом, буркнув под охрану боевой, заряженный, вручил мне свою сайгу с примкнутым магазином. «Пойду в душевую очередь занимать», — отдуваясь, фыркнул он. «А то у вас тут только 4 кабинки, можно долго проторчать». «Да уж, что есть, то есть». Не предусмотрена наша казарма для проживания такого количества народа. Она и для полного одномоментного сбора всего отряда не сильно подходит, если честно. Вот дежурному взводу тут вполне комфортно, а если больше, уже начинаются напряги. Сейчас же в отряде просто натуральный час пик. Дикая скученность. Везде очереди. В туалет, душ, столовую. Нужно в самое ближайшее время что-то решать, иначе до добра это все не доведет. Где подобные стесненные условия, там обязательно возникает психологическая напряженность, а вслед за ней конфликты. А разборки с участием вооруженных гражданских могут весьма плачевно закончиться. Не сразу, нет, но бесконечно такие нарывы назревать не могут. Обязательно прорвет рано или поздно. Я с подобным не один раз на Кавказе сталкивался. Когда 180 суток сотня, а то и полторы здоровых молодых мужиков сидят практически безвылазно на точке в горах. И ни одного нового лица, ни одной свежей новости. К концу командировки уже глядеть было тошно на эти давно опостылевшие рожи. Люди начинали собачиться из-за любой чепухи. И это крепкие, подготовленные бойцы ОМОНа. Чего уж про штатских говорить. Так, хорошо. Родственников проведал. Теперь пора и самому где-нибудь на ночлег устраиваться. До ночи, конечно, еще далеко, но лучше о спальном месте побеспокоиться заранее. Да и планы кое-какие имеются. С размещением все решилось просто. У нас все-таки военизированное подразделение – и подобные вопросы принято решать централизованно, то есть распределить относительно пригодные для проживания помещения в казарме между подразделениями волевым решением командира. В смысле, сел батя, мощный свой, загривок почесал, и устроил материализацию духов и раздачу слонов. Типа первый взвод первой роты, кабинет психологической разгрузки, второй взвод первой роты, бухгалтерия, ну и так далее. Короче, всем сестрам по серьгам, и пусть никто не уйдет обиженным. Место в тех кабинетах, понятное дело, только спальники поверх пенок бросить. Одежду в тюк свернуть и под голову, личные вещи в сумки и аккуратной кучей сложить у входной двери. Условия самые спартанские, но народ у нас непривередливый, видали условия куда хуже. Стены есть, а крыша, окна целы, и даже электричество имеется. Так чем-то недоволен, хороняка. Это тебе не брезентовый навес из плащ-палатки и едва тлеющий, немилосердно дымящий на сырых дровах костерок посреди раскисшего от нескончаемого мелкого снега с дождем леса в чеченских предгорьях. Вот уж где был натуральный отель «Рэдисон Славянская». Какие там 5 звезд, не меньше десятка. И ничего, пережили, даже серьезно никто не простудился. Так что тут у нас условия вполне вменяемые. Прежде чем размещаться, мне еще кое-что сделать нужно. Спустившись со второго этажа на первый, снова захожу в наш взводный кубрик и открываю свой шкафчик. Достаю из него сумку с ноутбуком. Бук у меня заслуженный, 2 чеченские командировки прошел. Незаменимая штука. И кино посмотреть, и книжку почитать. И если прием устойчивый, что даже в Чечне изредка случается, используя мобильный телефон как модем, в интернет вылезти. Роднее письмо на электронную почту черкануть. Пусть и не дешевое удовольствие, но всяко надежнее и быстрее, чем обычные письма по почте отсылать. Условия эксплуатации, правда, от тепличных далеки. Мой Asus чего только на Кавказе не пережил. И блок питания у него от перепадов напряжения горел, когда у нас дизель-генератор чудил. Из самых разных высот он падал. И однажды во время тревоги его кто-то не только с тумбочки стряхнул, но еще и ногой наступил. Не сильно, иначе раздавил бы к чертовой бабушке, но грязный след берца на крышке остался отчетливый. И даже после всего этого он продолжает работать. Да, малость подустарел, и новые игры на нем уже не пойдут. Так я в игры и не играю почти. А Тетрис на любой пишущей машинке с экраном запускается, так что мне оно не критично. Для всего остального возможностей пока вполне хватает. Так, похоже, долго я собирался. Как обычно, все самые удобные места уже заняты. Кинуть спальник теперь можно либо у входной двери, либо возле большого, громко булькающего компрессором аквариума, в котором лениво шевелятся плавниками, кажущиеся вечно удивленными из-за приоткрытого рта золотые рыбки. С другой стороны, сон у меня крепкий, и компрессор его вряд ли потревожит. А вот розетка там имеется, что для меня куда важнее. Правда, все гнезда заняты, но это не проблема. Я в этом вопросе воробей стреляный, и пилот-пятерка у меня всегда в сумке. Увидев внезапно появившиеся 3 свободные розетки, народ вокруг резко оживился. Ага, кто б сомневался. На халяву и хлорка, творог, а аккумуляторы к станциям всем заряжать нужно. Короче, теперь золотые рыбки удивленно взирают из-за стекла не только на экран моего ноута, но и на 3 помаргивающих красными светодиодами зарядных стакана, выстроившихся рядком на полу рядом со мной. В комнате довольно тепло, поэтому, стянув с себя и китель, и тонкий свитер, остаюсь в брюках и футболке. А все остальное заворачиваю в куртку и убираю под спальник, в изголовье. Вполне нормальная подушка вышла. Сам вытягиваюсь поверх спального мешка, а ноутбук ставлю себе на пузо. Ну, пожалуй, приступим. Так, а вот как бы мне свой опус обозвать? Блин, с названием проблема. А, плевать. Пусть будет просто документ Microsoft Word.doc, что называется простенько и со вкусом.